Глава 4. Особняк Кротовых. Некоторое время назад. Комната, которую они заняли, была небольшой. Василиса чувствовала себя в старом заброшенном особняке не очень уютно. Ей все казалось, что где-то бродят призраки бывших владельцев, недовольные, что у них не спросили разрешения заселиться сюда. Княжна тут же одернула себя. Ей больше не нужны ничьи разрешения. Она откупилась от своего рода и теперь... вольна делать что угодно. Хотя она все равно любила своих родителей и не хотела их расстраивать. Чувствовала, что и они ее любят и продолжают заботиться. Она снова тряхнула головой с короткими голубыми волосами. «Ты в порядке?» — участливо спросила Лакросса, помогавшая Дубову готовить небольшой перекус из сухих пайков. Она мешала кашу в котелке на газовой горелке. «Да, да, все хорошо», — поспешила заверить ее Василиса. Просто не выспалась. Да уж, здоровый глубокий сон. Моя несбыточная мечта за последние сутки. Хорошо было в особняке Дубова, правда? Казалось, что так будет всегда, поддакнула Лиза. Она разливала горячий чай по кружкам, стоявшим на большом старом столе. Его протерли от пыли. Да и саму столовую наспех прибрали и обставили небольшими нагревательными приборами. Они работали на манокристаллах. Специальные военные обогреватели, не дававшие магического излучения. Хотя дом и так экранировался. «Хорошо было», — согласилась княжна. «Будто дома оказалось». «Точно», — вздохнула Лакросса. «Вы там болтаете или готовите?» — рыкнул Дубов, корпевший над плитой с большой кастрюлей. От нее шел просто изумительный аромат. Княжна и подруги после окрика тут же замолчали, похихиков на этого тирана, и продолжили готовку. Вскоре едой заставили весь стол, и они пообедали. Или поужинали? Или это был ранний завтрак? Василиса уже потеряла счет времени. Как всегда, барон Дубов сумел из не очень вкусного пайка приготовить нечто очень вкусное. Вроде простые макароны с тушенкой, но какие ароматные. Княжна ела и причмокивала от удовольствия. Дыня она одна. В столовой небольшого особняка на время смолкли все разговоры, и остались только чавканье и довольное мычание. Дружинникам Мечникова тоже немного досталось. Дубов слишком много приготовил, и князь позвал пару своих солдат. «Боже», — стонал один, невысокий, но мускулистый. «Ваше сиятельство, возьмите его благородие поваром, пожалуйста. Можете не платить мне жалования целый год». «Я и так тебе его не плачу», — едко отвечал князь. «Ты у меня, Митрофан, в долг, помнишь, сколько взял? Минимум год еще будешь расплачиваться». «Господин», — вторил другой дружинник, тощий, но жилистый. «Возьмите мое жалование». «Так все». Стукнул по столу Мечников и в зашей выгнал упирающихся дружинников. «Совсем я вас разбаловал. Как закончим заданием, прикажу сотнику с вас по 3 шкуры каждую тренировку спускать». «Блин, поели называется». Хмуро пробормотал толстый и плечистый воин и ушел, повесив голову. «Повар им подавай, как в ресторане!» Пробурчал Мечников и вновь взялся за ложку, уплетая макароны. «Черт, ну как же вкусно!» — следом простонал он. А все, кто остался в столовой, расслабленно засмеялись. На миг Василиса даже забыла, что им предстоит, но стоило взглянуть на Дубова, как она опять все вспомнила. Просто столкнулась взглядом с Колей, который хмуро смотрел на нее и ничего не говорил. Его взгляд был куда красноречивее. Княжна знала, что ему не нравится идея отпускать ее одну, но таков план, разработанный ими в дороге. Вскоре все поели. Осталось немного времени, и все легли спать. Княжна улеглась на живот лютоволка, но заснуть не смогла. Пошла к Дубову, который уже храпел, развалившись в кресле, и забралась к нему на колени, где свернулась калачиком под его руками. «Не спится?» — тут же проснулся он. «А-а. Волнуешься?» «Да, я ведь еще не воевала с людьми. Не убивала людей». Произнеся это, Василиса еще плотнее свернулась калачиком. Дубов погладил ее по спине. Его прикосновения успокаивали. «Это непросто», — сказал он и надолго замолчал. «Пойми вот что. Ты и твоя семья выбрали свою сторону. А эти люди выбрали свою. И теперь обе стороны хотят убить друг друга за неправильный выбор. А неправильного выбора нет. Есть просто выбор. И если сделал его, то будь добр держаться этого выбора и принимать последствия. Даже если ты убьешь кого-то, то не вини себя. Просто они сделали свой выбор. Ты ведь не будешь жалеть, если вдруг убьешь человека, решившего убить тебя, чтобы обогатиться. Например, получить вознаграждение от другого, конкурирующего рода за твою смерть. Нет, не буду. Вот и тут не жалей. Солдаты Деникина сделали свой выбор. Не бойся. Я буду рядом и успею тебя защитить. Но княжна уже не смогла ответить. Лишь честью сознания ощутила, как проваливается в теплую, уютную темноту. Тоннели. Николай. Ну, понеслась. Рыкнул я, выскакивая первым из дыры в земле, как черт из табакерки. За мной следом вырвались Альфачик и Гоша, готовые рвать и метать. Но войска противника были от нас в доброй сотне метров. Маршировали по выжженному лесу. В небе раздался рокот орудий, и тут же послышался свист падающих мин. Огненным валом они накрыли колонну мятежников. Это стреляли автоматические минометы. Мечников расположил их в нескольких километрах от целей глубоко в лесу. Сейчас машины дадут еще пару залпов и закатятся обратно под землю, будто их и не было. Впереди слышались взрывы и крики раненых. Стонал разрываемый металл. «Козлы, Коля! У меня не хватает сил управлять ими!» — раздался в голове голос Маши. «Прости!» «Война — фигня, главное — маневры. Где эти козлы?» «И я про бронированных тварей. К северу-востоку от тебя». «Так, понятно. Если козлы не хотят идти к колонне, то я их сам сюда приведу». Мысленным приказом подозвал Альфачика и взобрался зверю на холку, крепко обхватив его мускулистый торс ногами. Повинуясь моей воле, лютоволк с радостью побежал в указанном направлении. «Эй, куда это он?» — возмутился один из дружинников, но Мечников его одернул. «Не твое дело». «Значит, так надо. Вперед в атаку. Дадим прикурить гадам». Я не видел, но знал, что бойцы и девушки с Гошей двинулись сквозь заросли к колонне. Те перед ними услужливо расступались. Спасибо дриаде. Бронированные козлы в количестве двух десятков паслись в нескольких сотнях метров от выхода из тоннелей. Бронированными их называли за пластины природной, темного цвета с синим отливом брони, покрывавшей все их тело. Эти монстры напоминали броненосцев, только в сочленениях между пластинами росла бурая курчавая шерсть, и рогов у них не было. Зато были два больших нароста, которыми козлы легко могли пробить небольшое дерево насквозь, или стену толщиной в несколько кирпичей. Правда, пробивали они только головой, поэтому легко застревали в дырах, которые сами и сделали. В целом, как и броненосцы, они были безобидными. Если не подходить к ним ближе, чем на дюжину метров. Если все же это сделать, то у этих травоядных включался какой-то режим берсерка, и они начинали преследовать неосмотрительного человека. Преследовать до победного конца. Сейчас двухметровые козлы мирно сдирали кору с деревьев и с тупым выражением морд жевали и чавкали. Мягко ступая лапами, Альфачик прошел под низко нависающими ветками, заставив меня пригнуться, и вышел на крохотную полянку. Через нашу связь я чувствовал, что он все это воспринимает как увлекательную игру. Ну, почему бы и нет? Вдруг под лапой лютоволка хрустнула ветка. Козлы синхронно подняли головы и уставились на нас горизонтальными зрачками. Довольно зловеще уставились. Странно, что они на бой никак не реагировали. Вообще, это довольно тупые твари. А тут еще и густой лес хорошо глушил рокот боя. Словно где-то далеко просвистела еще кучка снарядов и глухо, будто за много километров донеслись взрывы. Козлам было пофиг. Их куда больше интересовали мы. «А?» — взрыкнул Альфачик, приглашая поиграть. «Мя-а-а!» — тут же взревел самый мощный, толстый и с самым большим наростом на лбу козел. «Вожак, стало быть!» Споров копытами землю, бронированная тварь устремилась к нам. «Погнали!» — завопил я Альфачку прямо в ухо. Но зверь уже оттолкнулся от земли лапами и вбежал в чащу. Деревья, ветви и корни уступали нам дорогу. С грозным грохотом копыт козлы преследовали нас. С каждым скачком шум битвы становился громче, а вскоре последний ряд деревьев расступился, и Альфачик выскочил на выжженную просеку. И как раз вовремя. Здесь уже развернулось сражение. Минометы сумели застать врага врасплох. Несколько машин горели и валялись трупы деникинцев, но погибло их относительно немного. Все-таки это лучшая дружина в стране. Была. Я позабочусь, чтобы эта «была» закрепилась навсегда. Многие дружинники имели при себе артефактное оружие и защитные артефакты. Еще и шли в полной боевой броне, готовые сразу же вступить в бой. Это и спасло большинству жизни. Небольшой отряд Мечникова открыл по врагам огонь из всех орудий. Завязалась жестокая перестрелка. Деникинцы уже опомнились после атаки с воздуха и стягивали силы к месту боя. Несколько броневиков и танков поддерживали пехоту. Подруги тоже уже сражались. Лакросса запускала взрывающиеся морозом копья в огромных количествах, Лизины сферы упорно разряжали защитные артефакты врага, Агнес в одиночку поливала свинцом так, как будто вместо нее атаковала целая рота. Графиня Вдовина не отставала. Ее духовные иглы летали чуть ли не чаще, чем копья Лакроссы. Но у деникинцев оказались и свои духовные практики. Они окружали воинов духовной броней. К тому же нас было всего около трех десятков, а их несколько сотен. Мятежников, в смысле, и подтягивались еще. Также немилосердно хлистала метель. Колючий снег врезался в глаза, мешая видеть и своим, и чужим. Что-то Василиса там разошлась. Все это я увидел за доли секунды. Альфачик взмыл в воздух и перемахнул через броневик, экипаж которого заметил нас. Его башня уже наводилась на лютоволка, а потом из леса выскочила стая бронированных козлов. «Мать твою!» — услышал я испуганный голос из броневика. Сразу несколько козлов врезались в бочину машины. Броню не пробили, но оставили хорошие вмятины, а затем и перевернули ее. Стая понеслась дальше, преследуя альфачика. А мы скакали по полю боя, внося сумятицу в ряды врагов. Я еще и зелья разбрасывал сколько мог. Они взрывались, окатывая мятежников огнем, холодом и кислотой. А несколько дымовых бомб заставили врагов кашлять и хвататься за глаза. Да, этот дым помогла сделать Агнес, добавив в него какой-то перец. Глаза жгло просто немилосердно. Еще и альфачик добавлял молниями. Враги, артефакты которых уже сдохли, умирали поджаренными его электричеством. Козлы пробивали путь сквозь строй врагов, как нож сквозь масло. Топтали солдат так, что ни один артефакт не выдерживал. Переворачивали технику и ломали орудия. Простые пули не брали их броню, а вот артефактные. В какой-то момент даже стало немного жаль бедных монстров. Одного за другим их начали убивать. Пули из стробелуниума, заряженного магией, легко пробивали бронепластины и оставляли рваные кровоточащие дыры. Постепенно дезорганизованный первым нападением враг приходил в себя. Вдруг дорогу нам преградил целый взвод солдат с крупнокалиберными винтовками, направленными на меня. Их возглавлял мощный воин со сверкающим золотой маной мечом. Десятник, если не сотник. «Плиз», — командовал он. Альфачик шарахнулся в сторону. Большинство пуль свистнули мимо, но некоторые задели его по касательной. К счастью, шкуру не пробили, но все равно было больно. Часть агонии передалась мне по нашей связи. Зато ему легче, а я потерплю. Да покромсаю ублюдков. Заскулив, лютоволк перекатился через спину, сбросив меня. Я вскочил на ноги, мгновенно вводя в инсект все тело. «За альфачика вы мне ответите», — прорычал, доставая топор с молотом. Не знаю, на кого я сейчас был похож, покрытый мореной плотью и зелеными трещинами, но в глазах стрелявших мелькнул страх. Даже с учетом, что большинство дружинников там бывалые. «Целься!» — снова заорал десятник. «Предполагаю, что он. Сотники обычно отрядами покрупнее командуют. Высокий, мускулистый, седой. Лицо пересекали три длинных шрама, как от удара когтистой лапой. Пли!» Но второй раз выстрелить они не успели. Сразу весь отряд в две дюжины человек накрыла принесенная метелью паутина. Защитные артефакты бойцов вспыхнули, сопротивляясь ей, но вскоре погасли. Паутина легла на пластины брони, открытые участки кожи, головы и руки. Все, с чем соприкасались нити паутины, моментально начинало шипеть. А через мгновение раздались душераздирающие вопли людей, которых разъедала кислота. «Хрена себе, что теперь Гоша может. Мне так врагов не достанется вообще-то». В тон моим мыслям очухался альфачик и шарахнул тугой горячей молнией. Разряд побежал по паутине, и уже через секунду вместо стрелков лежали обугленные дымящиеся трупы. Только десятник выжил. Судя по магическому излучению, он был увешан мощными артефактами. Может, даже в какое отверстие на теле засунул. Потому что их было реально много. Альфачик с появившимся из леса Гошей хотели наброситься на него, но я их отозвал. Этот мой. «Сегодня ты сдохнешь, чмо дубовое!» По-простолюдински оскорбил меня этот гад и с рычанием бросился в бой с мечом наголо. А я только этого и ждал. Мы схлестнулись так, что капли золотой и зеленой маны полетели в разные стороны, шипением падая в снег. Враг был быстрым. Золотой меч рассекал воздух так шустро, что становился почти неразличим. Но на моей стороне были многократные тренировки с Сергеем Михайловичем. Он куда шустрее этого десятника. Так что я с легкостью отражал атаки, но времени для контратак у меня не оставалось. Пришлось убрать топор в кольцо и вместо него призвать щит корневища. Принял особо мощный удар, распоровший щит до половины. И меч застрял. Десятник попытался его вырвать, ему это удалось. Вот только он потерял 0,1 секунды, и мне этого хватило. «Ку-ку!» — гаркнул и вдарил по врагу молотом широкого размаха. Сразу три защитных артефакта вспыхнули, отработав свое, и погасли. А мановзрыв, который, спасибо Веронике, наблюдавшей за боем из засады, стал еще и морозным, впечатал десятника в сплошную стену деревьев и покрыл коркой льда. Отпраздновать победу я не успел. Десятник стряхнул лед, будто это был какой-то фантик. «Такой херней меня не взять!» — рыкнул он. А я давно хотел попробовать одну штуку, о которой читал в архиве своего рода. Я же установил связь со своими предками, верно? По крайней мере, так сказала маленькая мать леса. А что, если я могу использовать их инсекты? Хотя бы частично. Дедов, например. И я решил попробовать. Десятник подпрыгнул, уперся ногами в ствол дерева и оттолкнулся, превратив себя в летящее пушечное ядро. Я же в тот самый момент направил ману сразу в два места. Во-первых, дриаде, потому что у нее она была уже на исходе. А во-вторых, в землю прямо перед собой. Волна зеленой энергии прокатилась по растаявшей грязи, и следом оттуда полезли дубовые корни. Они выстреливали сразу на метр вверх, острые, как копья лакроссы. Десятник в полете встретился с ними, и несколько штук пронзили его насквозь. «Ха!» — изумленно закашлялся он, выплевывая сгустки крови на землю. «Тварь! Ответишь перед государем!» «Да вообще-то он меня сюда и послал», — пожал я плечами. «Или ты про другого?» «Неважно, все равно ты сдохнешь!» Последнее слово он почти выплюнул и умер. А потом из корней начал расти дуб, питавшийся его кровью. Жесть какая. У деда такой жуткой фигни не было. Тем временем сражение продолжилось, и я понял, почему десятник был уверен, что я умру. Прибыло подкрепление. Разорванная в этом месте колонна хотела соединиться. С одной стороны двигались сразу полдюжины танков в ряд, и они залпом выстрелили в меня. К счастью, Гоша успел выбросить паутину, перекрывшую просеку. Нити рассекли снаряды, от шрапнели я закрылся щитом. А потом сверху на танки обрушился огненный дождь. Реально огненный. С полсотни метеоритов рухнули на крыши танков, пробивая их броню. Машины загорелись, пехоту рядом тоже посекло, а из танков полезли горящие люди. «Не благодари!» — выкрикнул Павел, пришедший мне на помощь. Неплохо он развил свой дар. Сзади вдруг раздался рядом с нами окрик. Это кричал Верещагин. Он буквально из-под земли вырос рядом с нами, попутно разорвав изнутри какого-то бедолагу. С другой стороны тоже подошли новые силы противника. Все, эффект неожиданности исчерпан. Пора отступать. Думаю, мы наделали достаточно шуму, чтобы Деникин сам пошел разбираться со своими тылами. Так, глядишь, и встретимся. А если нет, что ж, у нас еще много идей для засад. «Коля, что-то не так», — вдруг раздался в голове голос дриады. В тот самый момент, как я ударил в землю, вызывая стену из нескольких дубов, чтобы пережить залп орудий. Там человек 50 собирались по нам вдарить маги оружием, но не вдарили. «О чем ты?» — отозвался я Маше. «Мои птицы. Они мерзнут и больше не видят княжну. Она должна быть в центре метели, но ее там нет. И мой лес, он замерзает. Коля! Коля!» Вот только дряде я уже не отвечал. Смотрел, как с неба спускается до жути прекрасная снежная королева. По-другому даже не знаю, как назвать это существо. Полностью изо льда, с шикарными формами и развивающимися волосами из инея. Лицо светится строгой красотой и жестокостью. Вроде княжна, а вроде и нет. Под ее ногами воздух буквально звенел от холода, а солдаты врага превратились в жуткие ледяные статуи. «Они сделали свой выбор», — сказала она. «А ты? Какой выбор сделал ты, Дубов?» Голос ее был холоден, как лед, и трещал, как 80-градусный мороз. Впрочем, тут ощутимо похолодало. Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что это не к добру.